Джек со злостью швырнул трубку на аппарат. Первое впечатление его не обмануло. Этот Клинт — форменный осел. К злости примешалась внутренняя тревога, сделавшая вынужденное бездействие просто невыносимым. Джек чувствовал себя как лев, посаженный в клетку. Надо что-то предпринять. Не пойти ли в Манхэттенский госпиталь, невзирая на запрещение Бингхэма? Но с кем там можно будет поговорить? Мысленно Джек перебрал всех, кого он знал в госпитале, и внезапно вспомнил о Кэти Макбейн. При встречах она вела себя искренне и дружелюбно, и к тому же была членом комитета контроля за инфекционными заболеваниями. Степлтон лихорадочно схватил трубку и позвонил в Манхэттенский госпиталь. Кэти не оказалась в кабинете, и Джек набрал номер ее пейджера. Оператор разыскал ее в кафетерии. Раздался звонок. Джек представился и извинился за то, что испортил Кэти обед. «Ничего страшного», — сказала она. «Чем я могу вам помочь?» «Вы меня помните?» — изумился Джек. — Конечно. Как можно забыть человека, который сумел вывести из равновесия мистера Келли и доктора Циммерман? — Ну, кажется, они не единственные, кого я сумел обидеть в вашем госпитале, — посетовал Джек. — Сейчас все очень нервничают из-за этих проклятых инфекций, хотя лично я не стал бы принимать ваши действия на свой счет. — Послушайте. Горячо заговорил Джек. «Я не меньше всех вас обеспокоен этими непонятными инфекциями, и поэтому мне необходимо приехать и поговорить с вами не по телефону. Вы не возражаете? Но я бы хотел, чтобы наш разговор остался строго между нами. Я не слишком многого требую от вас». «Вовсе нет», — ответила Кэти. «Но когда вы хотите приехать? Дело в том, что у меня распланирована вся вторая половина дня». «А что, если я приеду прямо сейчас? Ради этого я готов пропустить обед». «Какой порыв!» — воскликнула Кэти. «Ну как я могу вам отказать? Мой кабинет находится на первом этаже в административном корпусе». «Ого, значит, у меня есть шанс нарваться на мистера Келли». «Очень маленький шанс», — успокоила Кэти. «Сюда понаехало начальство из Америки. Келли, заперся с ними в своем кабинете, и выходить оттуда они явно не собираются». «Я еду!» — воскликнул Джек. Из парадного выхода управления Степлтон выскочил на Первую авеню. Краем глаза он заметил, как от соседнего здания отделилась фигура Слэма, но Джеку было не досуг следить за действиями своего телохранителя. Он остановил такси и сел в машину. Слэм тотчас остановил следующую машину. Биджей не был уверен, что узнает доктора после достопамятного визита в его квартиру, но опасения его были напрасны. Он узнал Степлтона сразу, как только тот появился на ступеньках управления судебно-медицинской экспертизы. Ожидая появления Джека, Биджей пытался определить, кто его пасет. Сначала он решил, что это высокий, мускулистый парень, который лениво курил около соседнего дома, время от времени внимательно поглядывая на здание управления. Однако парень скоро ушел. Удивлению Биджей не было границ, когда он увидел, как напрягся Слэм при появлении Степлтона в дверях судебно-медицинской конторы. «Он же еще совсем молокосос», — прошептал Биджей. Он был разочарован, ожидая встретить более внушительного противника. Прежде чем Биджей успел нащупать в наплечной кобуре, спрятанной под курткой, рукоятку своего чудо-пистолета, он увидел, что Док и Слэм вскочили в разные такси. Оставив оружие в покое, Биджей выбежал на проезжую часть и замахал приближающемуся такси. «Вперед, на север!» — приказал он водителю. «И жми на газ, парень!» Пакистанец вопросительно посмотрел на Биджея, но, не сказав ни слова, повиновался. Биджей напряженно следил за автомобилем, в котором ехал Слэм. Задача облегчалась тем, что в той машине не работали задние огни. Джек выпрыгнул из такси, стремительно влетев в госпиталь, бегом пересек вестибюль. Масок у справочного киоска больше не было, страх, вызванный вспышкой менингококковой инфекции, прошел, и замаскироваться было больше нечем. Опасаясь быть узнанным, Джек решил как можно быстрее убраться из людного вестибюля. Рывком распахнув массивную дверь, Джек оказался в административной зоне. Звуки госпиталя умерли. Холл был устлан толстым ковром, заглушавшим шаги. Степлтон от души надеялся, что Кэти окажется права, и ему не придется столкнуться с Келли. К счастью, старых знакомцев Джека в холле не оказалось. Джек подошел к первой встречной секретарше и осведомился, как найти кабинет Кэти Макбейн. «Третья дверь направо», — ответила девушка. Не теряя времени, Степлтон кинулся в указанном направлении и без стука вошел в кабинет. «Привет!» — выпалил Джек, закрывая за собой дверь. «Надеюсь, вы не очень сердитесь на меня за столь бесцеремонное вторжение. Я понимаю, что это предосудительно, но что делать? В этом госпитале есть несколько человек, с которыми мне не очень хотелось бы встречаться». «Ну, что делать? Если так лучше для вас», — проговорила Кэти. «Проходите, садитесь». Джек сел к столу и осмотрелся. Кабинет очень небольшой. В нем было как раз достаточно места для письменного стола, двух кресел и шкафа, заставленного папками. На стенах висели дипломы и лицензии, подтверждавшие образование и квалификацию Кэти. Обстановка спартанская, но довольно уютная. На столе семейные фотографии. Кэти не изменилась. Все такая же приветливая и искренняя. Красивое лицо с мелкими чертами. Улыбка не казалась натянутой. «Меня очень тревожит случай первичной гриппозной пневмонии». Джек, не теряя времени, решил взять быка за рога. «Как отреагировал на нее ваш комитет?» «Мы еще не собирались по этому поводу», — ответила Кэти, — «тем более, что пациент умер только сегодня ночью». «Вы говорили об этом случае с другими членами комитета?» — поинтересовался Джек. «Нет», — призналась Кэти, — «но почему это так беспокоит вас? В это время года всегда высока заболеваемость гриппом. Честно говоря, этот случай тревожит меня гораздо меньше, чем недавняя вспышка менингококковой инфекции». «Меня беспокоит не сам факт гриппа, а то, как он протекал», — возразил Джек. «Я заметил закономерность. Все бывшие в госпитале инфекции протекают как молниеносные фатальные заболевания. Грипп не явился исключением. Это была первичная, очень тяжелая и стремительно развивавшаяся пневмония. И это не все. Грипп намного более заразен, чем все предыдущие инфекции. Грипп не нуждается в переносчиках. Он легко распространяется от человека к человеку». «Ну, это я понимаю», — согласилась Кэти. «Но, как мне известно, грипп встречался в Нью-Йорке всю прошедшую зиму. И это были сплошь первичные гриппозные пневмонии?» И ехидно поинтересовался Джек. «Конечно, нет», — ответила Кэти. «Сегодня утром я узнавал, нет ли в госпитале свежих случаев. Мне сказали, что не было. А как обстоят дела сейчас?» «Насколько я знаю, других случаев действительно не было. Это можно проверить?» — быстро спросил Джек. Кэти нажала клавишу на компьютере. Ответ появился на экране мгновенно. Новых случаев гриппозной пневмонии не было. «Хорошо», — сказал Джек. «Давайте попробуем по-другому. Умершего пациента звали Кевин Карпентер. Где он лежал?» «В ортопедическом отделении», — ответила Кэти. «Он заболел в 6 часов вечера», — продолжал Джек. «Давайте посмотрим, не заболел ли кто-нибудь из сестер вечерней смены». Немного поколебавшись, Кэти повернулась к своему терминалу. Через несколько минут на экране засветился список телефонных номеров. «Вы хотите позвонить им прямо сейчас?» — удивленно спросила Кэти. «Им через 2 часа надо выходить на работу». «Если вы не возражаете», — взмолился Джек. Кэти начала звонить. Дозвонившись до одной из сестер, мисс Ким Спенсер, она выяснила, что женщина больна. Она как раз собиралась звонить в госпиталь, чтобы предупредить старшую сестру о том, что не выйдет на работу. Мисс Спенсер жаловалась на тяжелые симптомы гриппа и высокую лихорадку, около 40 градусов. «Вы не против, если я сам поговорю с ней?» Кэти спросила у Ким, не хочет ли та поговорить с доктором, который сейчас находится у нее в кабинете. Но, очевидно, Ким не возражала, потому что Кэти молча передала трубку Джеку. Степлтон представился, умолчав, правда, о том, что он судебный медик. После этого начал расспрашивать Ким о ее симптомах. «Болезнь началась внезапно», — стала рассказывать мисс Спенсер. «Буквально в течение минуты, только что мне было хорошо, как вдруг появилась жуткая головная боль и сотрясающий озноб. Очень болят мышцы, особенно в пояснице. У меня уже был грипп, но тогда я чувствовал себя несравненно лучше. У вас есть кашель?» «Да, небольшой, но он становится все сильнее». «Есть ли у вас боль в груди? Точнее, за грудиной при глубоком вдохе?» «Да», — ответила Ким. «Это что-то особенное? Вы много контактировали с пациентом по имени Кевин Карпентер?» «Да», — ответила Ким. «Еще с ним контактировал санитар Джордж Хезлтон. Мистер Карпентер был очень капризным пациентом, жаловался на невыносимую головную боль и страшный озноб. Так вы думаете, что мои симптомы связаны с его заболеванием? Но ведь инкубационный период гриппа более 24 часов, правда?» «Я не специалист по инфекционным заболеваниям», — ответил Джек, — «но все же очень советую вам начать принимать ремантадин. А что с мистером Карпентером?» «Если вы скажете мне имя вашего фармацевта, я позвоню, чтобы вам дали ремантадин без рецепта». Джек умышленно не отвечал на вопрос Ким. «Катастрофа с Карпентером случилась, значит, после ухода мисс Спенсер домой». Джек постарался побыстрее закончить разговор и вернул трубку Кэти. «Мне очень не нравится все это», — сказал он. «Как раз то, чего я и боялся». «Вы, случайно, не паникер?» — поинтересовалась Кэти. «Сейчас от 2 до 3% госпитального персонала болеют гриппом». «Давайте позвоним Джорджу Хезлтону», — предложил Джек. Оказалось, что санитар тоже заболел. Правда, в отличие от Ким, он уже успел позвонить в отделение и сообщить об этом руководителю. На этот раз Джек не стал разговаривать сам, он внимательно слушал Кэти. Женщина медленно положила трубку на аппарат. «Это начинает беспокоить и меня», — произнесла она мрачно. Они позвонили остальным сестрам вечерней смены из ортопедического отделения. Больше больных не было. «Давайте займемся другими подразделениями», — предложил Джек. «Наверняка с Карпентером контактировал кто-то из сотрудников лаборатории. Это можно проверить?» «Я позвоню лично Джинни Уэйленду», — с готовностью вызвалась Кэти, снова берясь за телефон. Через 15 минут они представляли себе полную картину происшедшего. У 4 сотрудников госпиталя были симптомы тяжелейшего гриппа. Кроме сестры и санитара, заболел дежурный лаборант из БАК-лаборатории, который в 10 часов вечера пришел к Карпентеру взять у него анализ мокроты. Теперь лаборант жаловался на внезапно возникшую головную боль, боль в горле, сотрясающий озноб, боли в мышцах, кашель и дискомфорт в загрудинной области. Последней заболевшей сотрудницей вечерней смены оказалась Глория Эрнандес. К изумлению Кэти, эта больная не контактировала с Карпентером, так как работала в отделе централизованного снабжения, что, впрочем, совсем не удивило Джека. «Она не может иметь отношение к остальным», — уверенно заявила Кэти. «На вашем месте я не был бы столь категоричен. — возразил Степлтон. Он напомнил Кэти, что при каждой вспышке инфекции в госпитале обязательно умирал кто-то из сотрудников отдела снабжения. «Я очень удивлен тем, что ваш комитет не обсуждал этот вопрос. Я точно знаю, что доктор Циммерман и доктор Абеляр прекрасно осведомлены об этих случаях и обсуждали их со старшей сестрой отдела снабжения миссис Дзарелли. А наш комитет не заседал с самого начала всех происшедших несчастий», — призналась Кэти. «Мы обычно собираемся по первым понедельникам каждого месяца». «Значит, доктор Циммерман утаил от вас важную информацию», — констатировал Джек. «Это не в первый раз», — грустно согласилась Кэти. «Мы всегда опаздываем. Кстати, о миссис Дзарелли», — продолжал Джек. «Она обещала предоставить мне распечатки всего, что получали пациенты, первыми заболевшие особо опасными инфекциями. Мы можем узнать, есть ли у нее эти распечатки, и если да, получить их сейчас». Кэти, проникшись беспокойством Джека, беспрекословно согласилась помочь. Связавшись с миссис Дзарелли, она выяснила, что списки есть, и послала за ними секретаря. «Дайте мне телефон Глории Эрнандес», — попросил Джек. «И заодно ее адрес. Связь всех случаев заболеваний с отделом снабжения не дает мне покоя. Это тайна, которую я никак не могу понять. Все случившееся с сотрудниками отдела — непростое совпадение. И если мы сумеем разгадать загадку, мы найдем ключ к решению проблемы». Кэти списала информацию из компьютера и отдала листок с адресом и телефоном Джеку. «Как вы думаете, что надо сделать здесь, в госпитале?» — спросила Кэти. Джек тяжело вздохнул. «Если бы я знал», — мрачно произнес он, — «мне кажется, вам стоит обсудить это с одной добрейшей душой, доктором Циммерман. Она местный эксперт и консультант по инфекциям. Должен сказать, что карантин не очень эффективен при гриппе. Уж слишком быстро тот распространяется. Но если это какой-то особый штамм, то попытаться стоит. Думаю, на вашем месте я бы госпитализировал всех заболевших сотрудников и изолировал их. Вы будете иметь при этом неудобства, зато сможете предотвратить катастрофу». «Не попробовать ли ремантадин для профилактики?» — спросила Кэти. «Я только за», — ответил Джек. «Возможно, и сам начну принимать его. Совсем недавно его применяли для профилактики нозокомиального гриппа, но все же это прерогатива доктора Циммерман». «Пожалуй, я действительно позвоню ей», — решила Кэти. Джек молча сидел у стола, когда Кэти беседовала с Циммерман. Кэти вежливо, но настойчиво убеждала инфекциониста в том, что все случаи гриппа среди сотрудников так или иначе связаны с заболеванием Кевина Карпентера.